Сделайте так, чтобы время превращалось в деньги. В греческом языке есть два слова, обозначающих время. Первое — «хронос», означает непрерывно текущее время, которое мы не можем контролировать. Это время, которое проходит независимо от наших усилий, например, те часы, которые мы проводим в пробке, сидя в машине. Второе слово — «кайрос», означает значимое время, ценное время, наполненное смыслом. Жить хорошо на этой земле означает не просто быть богатым, а уметь преобразовывать хронос в кайрос. Однако, по моему мнению, существует еще один вид времени, помимо хроноса и кайроса. Это время, приносящее деньги. Часто говорят, что время — это золото, но хронос сам по себе денег не приносит. Время в переполненном вагоне метро — это просто протекающее время. Кайрос, даже будучи наполненным смыслом, тоже не всегда превращается в деньги. Например, если вы посвятили целый месяц чемпионату мира по футболу, болея за сборную Кореи, испытывая радость побед и горечь поражений, это время, возможно, стало кайросом, но оно точно не принесло вам денег. Чтобы стать богатым, нужно, чтобы в вашей жизни было больше времени, приносящего деньги. Если вы трудитесь и получаете за это вознаграждение, то эти рабочие часы относятся к категории времени, приносящего деньги. Но оно может остаться хроносом, если относиться к нему безразлично, выполняя задачи механически и бездумно, как белка в колесе. Однако, если вы стремитесь улучшить свою работу, выкладываясь по максимуму, то тогда время становится кайросом. Время, приносящее деньги, — это не только оплачиваемые часы труда. Это время, потраченное на получение знаний, которые в будущем принесут вам финансовую выгоду. Например, если вы окончили учебное заведение с отличием, то, скорее всего, это повлияет на ваше вознаграждение в обществе. Но игра по правилам богатства не ограничивается успехами в учебе. Стать богатым можно не только за счет увеличения доходов, но и за счет уменьшения расходов. Если вы обладаете знаниями, которые позволяют вам самостоятельно выполнять работу, за которую обычно приходится платить, вы экономите. Например, если вы научились ремонтировать компьютер, то это знание будет помогать вам всякий раз, когда устройство ломается. И это на протяжении всей вашей жизни. Следовательно, время, потраченное на изучение устройства компьютера, становится временем, приносящим деньги. Я осознал эту закономерность довольно рано, поэтому стремился использовать свободное время для обучения всему, что не связано с политикой, знаменитостями или спортом. Даже наблюдая за дорожными работами, я внимательно смотрел, как это делается, и учился. Если у меня не было возможности наблюдать лично, я черпал знания из книг. Все это — время, приносящее деньги. На начальном этапе моего бизнеса я старался сам исправлять поломки копировального аппарата, чтобы не тратить деньги на вызов мастера. Я внимательно следил за работой специалистов, учился, а затем сам чинил аппарат десятки раз. Таким образом, я освоил множество областей. В одном из первых писем своей будущей жене я даже написал без ложной скромности: «Я мужчина, который знает все». У вас есть свободное время? Это значит, что у вас есть хронос. Читайте книги, учитесь. Начните с того, что связано с вашей работой, и овладейте этими знаниями в совершенстве. Тогда это время станет временем, приносящим деньги. Книги по работе, честно говоря, могут быть скучными, но только тот, кто готов вложить свое время в скучные, на первый взгляд, знания, сможет превратить хронос в кайрос. Хотите жить весело и интересно? Могу гарантировать, если вы будете тратить время только на развлечения, ваша жизнь скоро перестанет быть интересной. Американский экономист Джон Кеннет Гелбрейт сказал: «Большинство вещей в жизни, таких как автомобили, возлюбленные или болезни, важны только для их владельцев. А вот деньги важны и для тех, кто их имеет, и для тех, кто их не имеет». Вкладывайте свое время в то, что принесет деньги в будущем. Жизнь — это как банка с печеньем. В банке полно печенья, есть вкусное, а есть не очень. Если вы сразу съедаете только то, что вам нравится, то потом останется только то, что вам не очень по вкусу. Когда мне приходится справляться с трудностями, я думаю именно так. Если пережить это сейчас, потом будет легче. Жизнь — это банка с печеньем. Харуки Мураками, «Норвежский лес».